«Эй, читай между строк», — один из них попытался возразить, но другой рыцарь перебил его и отдал честь. «Если вам потребуется помощь, позовите нас, леди Шастель». И на этом ангельские рыцари ушли. Некоторые из них даже, казалось, расплакались, опустив плечи. «Не может быть. Подумать только, леди Шастель влюбилась в такого мужчину. Нет, нет никаких доказательств, что это так. Не говори так, Домингес. Если леди Шастель выбрала любить кого-то, то мы должны поддержать ее решение. Вытри слезы, Андаль. Да, они говорят непозволительные вещи. Это точно нормально?» По всей видимости, Шастель не слышала перешептываний рыцарей и поэтому просто наклонила голову в бок с непониманием на лице. «Что такое? Ты будешь заходить?» «Да, пошли», — сказал Заган, решив притвориться, будто ничего не слышал, и зашел в офис. «Это маленькая комнатка, до противоположного конца которой можно дойти примерно за 3 шага. Также именно в этой комнате Рафаэль любил Клаввилла, однако здесь не ощущалось какой-то тревожности. По всей видимости, они здесь одни. В комнате стоял дубовый рабочий стол, на котором лежала пачка разнообразных документов, а рядом с ним стоял маленький столик и диваны для приема гостей, куда Шастель села. «Эй, ладно, присаживайся. Все сейчас очень заняты, так что, к сожалению, я не могу проявить должного гостеприимства. Интересно, как именно ангельские рыцари будут проявлять гостеприимство магу?» — задумался Заган, на что Шастель ответила грустной улыбкой. «Неужели ты забыл, в какой фракции я состою?» Заган не знает, чем конкретно занимается фракция объединения, но, по всей видимости, их дела идут не так уж плохо. Опираясь на тот факт, что Шастель ответила в довольно расслабленной манере, Заган понял, что она находится в рабочем режиме, поэтому он пожал плечами. «ХМФ, полагаю, да», — сказал Заган, присаживаясь на диван. Затем он заметил, что Шастель беспокойно смотрит на стену у него за спиной. Взглянув в этом направлении, он увидел непримечательный шкаф, за которым находилась небольшая дверь. Учитывая ее местоположение, скорее всего, она ведет в комнату для отдыха. То, как Шастель смотрела на нее, навело Загана на мысль, что она скорее беспокоится о том, все ли там в порядке, нежели о том, заметит ли дверь Заган. Может ли быть так, что Нефтерас находится там? Заган думал, что Шастель ведет себя довольно достойно, когда находится на работе, но, по всей видимости, ее неумение хранить секреты остается таким же неизменным, как и в повседневной жизни. Заган напряг уши в попытке ощутить чье-либо присутствие, но все, что он смог услышать, это чье-то еле слышимое дыхание. Не было никаких признаков движения. Скорее всего, она находится в глубоком сне либо же просто без сознания. А это значит, что Нефтерас и правда как-то ранили. Заган знал, что Нефтерас как-то связана с этим, но он ни на секунду не задумался о ее состоянии. Он хотел спросить о 13-м, а затем сразу же уйти, но, заметив, в каком состоянии находится Нефтерас, ему стало сложно ее игнорировать. И вот, подумав над этим несколько секунд лежа на диване, Заган перешел прямо к делу. Неподалеку появилась химера или что-то подобное. Так, управляет ею, скорее всего, Бифронс. Невероятно. Я не думала, что ты выяснишь так много, учитывая, что я только-только сразилась с ней, сказала Шастель, уставившись на него с восхищением. Бифронс, мой враг, тебе не нужно беспокоиться о нем. Я не против, если ты дашь мне самому разобраться с этим архидемоном и химерой. Если я позволю чему-то вроде химеры бродить неподалеку отсюда, то я не смогу сходить на приятное свидание с Нифи. Сейчас это является приоритетом номер один для Загана. И хотя сначала Шастель выглядела весьма удивленной, но она сразу же улыбнулась. Нет ничего, что вселяет в меня столько же уверенности, как твои слова. Но, чтобы ты так разозлился, неужели что-то случилось с Нифи? Она всегда была такой проницательной. Заган знал, что она становится очень способной во время исполнения своих обязанностей, но она оказалась куда более проницательной, чем он мог себе представить. Она попала прямо в яблочко, но ему было сложно сказать о том, что это из-за того, что они мешают его свиданию с Нифи, поэтому Заган прочистил горло, умолчав об этом факте. Ну, пока что ничего. Однако Бифронс обязательно досадит нам с Нифи в ближайшем будущем. Поэтому я просто прикончу его до того, как это случится. Я не совсем понимаю, но если это обеспечит безопасность Нифи, то у меня нет никаких возражений, заявила Шастель с несколько неуверенной улыбкой. Видимо, она и правда беспокоится о Нефтерас. Теперь, когда я об этом думаю, Барбатос сказал, что ты нашла раненого мага. Не повезло ему оказаться атакованным химерой Бифранса. Как он? Спросил Заган, притворяясь, что не знает о Нефтерас. Да-да, верно. Его раны не настолько серьезны, но он потерял много сил. Я очень надеюсь, что он будет в порядке, вздрагивая, ответила Шастель. Это был не прямо наводящий вопрос, но, по всей видимости, Шастель не заметила, что нахмурилась, когда Заган затронул эту тему. Когда Нефтерас использовала небесный мистицизм, она кашляла кровью. Вероятнее всего, небесный мистицизм оказывает слишком большую нагрузку на ее тело. Лишь исходя из этого, Заган мог сказать, что эта химера очень сильна, раз Нефтерас пришлось прибегнуть к небесному мистицизму. Когда мана истощается от использования магии и мистицизма, ее восстановление занимает немало времени. Конечно, существуют способы передать ману извне, но лучше всего будет просто дать ему отдохнуть. Ману можно передать извне, возможно, упоминать мистицизм было ошибкой, но не это вызвало интерес Шастель. Видимо, это означает, что Нефтерас находится в куда более плохом состоянии, чем я предполагал изначально. Тем не менее Шастель мало чем может здесь помочь. Ну, я лишь говорю, что это не невозможно. Обычно этого никто не делает, заявил Заган. Однако вспомнив, что кто-то вроде Гримари с радостью этим займется, он подумал, что ему лучше не говорить этой старушке о состоянии Нефтерас. Не мог бы ты хотя бы рассказать, как это делается? Можно ли передать ману, даже если ты не являешься магом? Нет, ну, наверное, это возможно, но... Тогда я хочу узнать как. Возможно, я смогу спасти кого-то, зная этот метод. Я точно должен говорить об этом женщине, подумал Заган и нахмурил лицо, не решаясь отвечать. Это опасно? Спросила Шастель с беспокойным выражением лица, увидев реакцию Загана. Ну, да, но не совсем. Как бы это сказать? Загану хотелось, чтобы она просто догадалась об этом сама, но было бы неразумно требовать от ангельского рыцаря догадаться о чем-то, что является общеизвестным фактом среди магов. Если честно, думаю, лучше тебе об этом не знать. Я хочу узнать о магах больше. Неужели это что-то плохое? Шастель, которая, по всей видимости, все еще была очень далека от того, чтобы догадаться самой, уставилась на Загана ожидающим взглядом. Видимо, ему придется все ей рассказать. И вот, вздохнув, Заган неохотно ответил Шастель. Ну, это делается через поцелуй или половой акт или что-то подобное. Именно из-за своей примитивности этот метод и является таким простым. Существует магия, которая насильно высасывает ману из тех, кто заходит внутрь логова мага. Однако не каждый маг способен на это. И, наконец-то осознав слова Загана, Шастель ошеломленно моргнула, и ее ожидающее лицо налилось краской. Прости, мне не стоило спрашивать. Все в порядке, это не особо меня волнует, сказал Заган, неловко отведя взгляд. Видя, как он создал эту странную атмосферу, он поспешил сменить тему. В любом случае, даже если ты состоишь во фракции объединения, действительно ли ангельским рыцарем стоит так открыто помогать магу? Люди в этой церкви явно остерегались Загана. Ну, наверное, это из-за того, что я выгляжу злым. Заган прекрасно это понимал, так что он не собирался жаловаться. Даже я без колебаний убью мага, напавшего на людей. Различие фракции объединения и фракции против объединения состоит не в этом. Разница между нами, скорее, состоит в нашем желании понять магов, ответила Шастель, вновь уставившись с восхищением, а затем покачала головой с натянутой улыбкой. То есть, это сложно описать словами, но мне кажется, что это присутствие или отсутствие веры в возможность того, что в глубине души они на самом деле добрые. Философская вещь. Не совсем, сказала Шастель, спокойно поправив челку, а затем продолжила. Я верю, что у каждого есть шанс измениться, маг он или нет. За недостатки нужно не наказывать, а пытаться их исправить. Да, многие маги запятнаны грехом, но если они желают раскаяться, то я верю, что с ними можно заключить перемирие и сотрудничать. Я не то чтобы не понимаю, что ты имеешь в виду, но тебе не кажется, что это невозможно. Это правда, что достичь этого будет весьма сложно, когда ангельские рыцари безжалостно клеймят магов своими заклятыми врагами, но объединение должно быть возможно, если мы выясним, на какие уступки готова пойти каждая из сторон. Понятно. Короче говоря, ты хочешь изолировать их друг от друга. Однако ты же понимаешь, что даже если ты достигнешь этого, то на обеих сторонах найдутся идиоты, которые пересекут черту. Ты прав, но разве это не то же самое, как если бы ты сказал, что преступность никогда не исчезнет, до тех пор, пока обе стороны участвуют в принятии законов и назначении тех, кто выносит приговоры, мы будем справляться. По крайней мере, церковь прежде никогда не пыталась пойти по такому пути. В таком случае я правда верю, что стоит попробовать. Ее ответ оставил Загана без слов. Чертов Рафаэль, у него на людей и правда глаз наметан, а заявление Шастель не было безосновательным. Она полностью поняла нынешний статус-кво, предъявила возможность изменить его и придумала способ воплотить это в жизнь. Вероятно, в церкви нет ни одного человека более подходящего на роль символа объединения. Именно поэтому я спасу мага, нуждающегося в спасении, и остановлю того, кто нарушает наши законы. Это мой план действий, но я сказала что-то странное, она стала весьма робкой ближе к концу, однако это очень на нее похоже. Поэтому Заган показал ей натянутую улыбку. Кто знает, тем не менее не будь ты такой, мы бы сейчас вот так не разговаривали, не так ли? Пускай все говорят, что им хочется, о том, правильно это или нет. Ты никогда не позволяешь другим влиять на себя. Да, я искренне завидую этой твоей стороне, сказала Шастель. Она смогла успокоиться, пока они разговаривали, и теперь она улыбалась от чистого сердца. Так, теперь ведь можно и перейти к делу. Да, Заган взглянул на часы, словно беспокоясь о времени, а затем достал из нагрудного кармана лист бумаги. Мы отошли от темы. Я знаю, что ты занята, но хочу попросить тебя кое о чем. Ты обращаешься ко мне с просьбой, не часто такое случается. Ты когда-нибудь видела это? Это было нарисовано в одном из дневников из скрытой эльфийской деревни, сказал Заган, показав Шастель герб 13-го, на что Шастель, пристально посмотрев на него какое-то время, покачала головой. Это очень похоже на гербы, изображенные на священных мечах, но я не припомню, чтобы видела герб, идентичный этому. Еще бы, его не должно существовать среди 12 священных мечей. Хочешь сказать, что существуют другие священные мечи? Спросила Шастель, нахмурив лицо после осознания смысла сказанных Заганом слов. То, что она догадалась об этом лишь из этих немногих слов, дало Загану понять, что Шастель находится в рабочем режиме. Возможно, поэтому я хочу, чтобы ты покопалась в церкви и выяснила правду. Вот только будет ли это возможно? Да и не сказать, что я имею полную власть над церковью. Думаю, это будет непросто даже с помощью моих товарищей, сказала Шастель, не соглашаясь на его просьбу сразу. Под товарищами она, скорее всего, подразумевала других членов фракции объединения. Разве Рафаэль не должен знать о подобных вещах больше меня? Насчет него, согласно его словам, возможно, это касается темной стороны церкви или чего-то такого. Под темной стороной ты имеешь в виду те слухи о группе внутри церкви, которая занимается убийствами? Спросила Шастель, словно не веря своим ушам. Ее реакция дала понять, что она по крайней мере слышала об этом. Скорее всего, он также пытался исследовать эту темную сторону. Ну, пока был жив, добавил Заган. Даже если они находятся в офисе Шастель, нельзя сказать наверняка, что никто не подслушивает их разговор. Именно поэтому Заган акцентировал внимание на нынешнем состоянии Рафаэля, известном общей публике. «Лорд Клавилл работал с ними?» – спросила Шастель, горько прикусив губу. «Честно, я не уверен. Не похоже, что у Рафаэля были улики, но этот мужчина предположительно убил несколько поколений архангелов. Существует довольно большая вероятность того, что он работал с ними. Довольно непросто заполучить яд, способный убить даже архангела, облаченного в священные доспехи, даже если ты являешься кардиналом». Секунду Шастель выглядела весьма обеспокоенной его словами, но затем сразу же кивнула. «Поняла, не знаю, насколько полезной я буду, но я посмотрю записи Клавилла. Полагаюсь на тебя, но, есть еще проблема с Химерой, так что занимайся этим в пределах разумного». «Хорошо, подожди, Шастель наклонила голову на бок, после того, как кивнула ему в ответ. Ты, что ли, беспокоишься обо мне? Зачем ты вообще спрашиваешь? Разве я не приставил к тебе няньку, потому что твоя смерть доставит мне неприятностей? Нет, я не об этом. Я о том, как ты только что упомянул Химеру. Теперь, когда она сказала об этом, у Загана возникло чувство, что обычно он бы просто перешел к сути дела. Ну, если она что-то упустит из-за волнения, то это также будет неприятно. Вот так болтать о темной стороне и прочих подобных вещах, это словно просить, чтобы тебя убили. Спасибо, я разузнаю об этом гербе все, что смогу, сказала Шастель, вздохнув с облегчением. А затем она внезапно кое-что вспомнила. А, подожди, ты знаешь, как его прочитать? Имена священных мечей написаны на небесном, так, упс, чуть не забыл, сказал Заган, произвольно хлопнув в ладоши, а затем продолжил. Азазель, кажется, 13-й называется именно так. Это название звучит до странного зловеще, учитывая, что оно принадлежит священному мечу. Пр. Азазель, имя демона или падшего ангела. Предыдущие имена, как, например, Метатрон, являлись именами ангелов. Ха-а, ха-а, сука, как же не везет. А разве не наоборот? Нам чертовски повезло, что он отпустил нас. В обычной ситуации нас бы уже давно убили. Да вот только мы упустили нашу первую хорошую добычу за последнее время. Убежав на большое расстояние от торгового района, конусы-работорговцы проклинали друг друга в пригороде Кианаидиса. На улице уже стемнело, и движимые страхом незнания, преследует ли их ужасный архидемон, известный под именем Заган, они бежали на протяжении всего этого времени. Лишь спустя несколько часов они выдохлись. И, как только они остановились, их языки развязались, после чего развернулась неприглядная сцена того, как они начали пытаться переложить друг на друга ответственность за произошедшее. Поэтому я и говорил, что нам надо было продать их еще вчера. Говорить-то говорил, да только ты ж в итоге ни черта и не сделал, разве нет? Все, что они делали, это бессовестно пытались переложить вину друг на друга. Однако у одного из конусов возникло некоторое беспокойство, не связанное с их несчастьем. Эй, а почему мы вчера вообще пытались поймать и продать ту девчонку? Эти конусы занимаются работорговлей. Они не покупают рабов, а ищут хороших кандидатов, похищают их, а затем продают. Безусловно, они не имеют права жаловаться, если их выследят и безжалостно убьют. Именно поэтому им абсолютно необходимо сводить все риски к минимуму. Так почему же в этот раз они были настолько неосторожны и разгуливали по улице со своей жертвой? Типа она ценная, так, мы хотели продать ее как можно дороже, так, а мы вообще сделали хоть что-то, чтобы поднять цену, какой у нас вообще был план. В отличие от настоящих работорговцев, эти конусы из тех, кто продает свой товар за бесценок на черном рынке. В таком случае у них нет причины держать товар в идеальном состоянии. Они должны прекрасно об этом знать, так почему же они не продали этих девочек сразу? Никто из них не мог ответить на этот вопрос, отчего у каждого из конусов возникло тревожное чувство, вызванное этим откровением. А какого хрена это вообще меняет? Она сбежала, так и смысл теперь париться. Что важнее, мы хотя бы смогли утащить ее деньги. Да, ты прав. Работа работорговца идет рука об руку с неприятными событиями. Обычно в таких случаях они забывают о проблемах, напиваясь до потери пульса. Однако, как только они собрались искать таверну, эй, а это разве не та девчонка? По какой-то причине девочка Вульпин, улизнувшая от них немногим ранее, оказалась прямо перед ними. Она шла немного пошатываясь, что сильно сбило их с толку. Тем не менее, переглянувшись друг с другом, конусы гнусно улыбнулись. Эй, юная леди, здесь очень опасно ходить одной. Девочка посмотрела на конусов пустым взглядом, отчего они засомневались, слышит ли она их в принципе. Как на это ни посмотри, не похоже, что она понимает, что сейчас происходит. Эй, с ней что-то случилось? Разве Заган не маг? Он ни за что бы не оставил такую смачную девчонку одну. Так, другими словами, несмотря на то, что ее спасли от грязных лап работорговцев, ей пришлось пройти через что-то куда более ужасное. Хе-хе, так она вернулась, зная, что с нами ей будет лучше. Не мне об этом говорить, но я впервые вижу настолько невезучую девчонку. По всей видимости, девочка не слышала развернувшийся перед ней разговор, а просто стояла замерев. Увидев ее пустой взгляд, нижние регионы конусов начали реагировать. Эй, почему бы нам не поразвлечься? Неплохая идея. Магазины все равно уже закрыты. Давайте-ка воспользуемся ей, чтобы поднять себе настроение. Мужчины содрали с девочки одежду, похотливо улыбаясь. И, когда ее выпуклая грудь оказалась обнажена, они начали облизывать губы. Затем, как только один из них протянул к ней руку, эта самая рука исчезла по локоть. Словно гейзер, из его культи хлынула кровь. Возможно, мужчина даже не успел осознать, что она была оторвана некой силой, находящейся за гранью человеческого понимания. Он стоял, сбитый с толку, и лишь спустя секунду боль достигла его мозга. Моя рука, Все, что они видели, это валяющегося на земле мужчину, корчащегося от боли, выплескивающуюся из груди девочки черную, как смоль, жижу, и руку мужчины, погружающуюся в эту самую жижу. В этот момент никто еще не понимал, что у них нет и шанса справиться с ней, сука. Разозлившись, один из конусов достал нож, но еще до того, как он успел направить его на девочку, жижа вытянулась, словно щупальце. В ту же секунду его собачья голова разорвалась, подобно арбузу. Однако по какой-то странной причине из его шеи не полилась кровь, в отличие от первого конуса, чья рука была оторвана и из раны которого, словно водопад, лилась кровь. Вместо этого, его разрубленная шея была абсолютно черной, схожей с витающей в воздухе темной пустотой. Вскоре начался сущий кошмар. Тело обезглавленного конуса сдавилось, словно всосало само себя, и впоследствии из него вырвалась не кровь, а жижа, уничтожившая его голову. Даже не имея никаких познаний в магии, любому станет ясно, что она сожрала конуса. Твою мать, Сматова. Один из конусов решил сбежать, но щупальце прорезало его лодыжку, словно коса пшеницу, отчего он упал на землю лицом вниз. Гах, спасите, спасите Ейерглхп. Жижа полилась из всех щелей на лице конуса. Его поедали изнутри. Его мучительный, оглушительный предсмертный крик прекратился спустя секунды. К тому времени его тело уже полностью растворилось. Остальные мужчины также попытались сбежать, но их сопротивление оказалось тщетным. Вскоре все из них, кроме первого мужчины, чья рука была оторвана, оказались растворены в этой жиже. Мужчина не мог сказать ни слова и просто дрожал от страха, когда блуждающие по сторонам глаза девочки остановились на нем. Ее лицо впервые выразило эмоцию, и она удивленно взглянула на конуса. «О, ну-ка, ну-ка, интересно, ты смог выжить?» «Понятно, ты настолько слаб, что твоя рука оторвалась до того, как тебя смогли съесть. Повезло же тебе быть таким слабаком». Ахахаха. Из-за ее смеха было сложно определить ее истинный пол. Затем она начала весело ходить вокруг конуса, даже не пытаясь прикрыть свою обнаженную грудь. Этот голос явно не принадлежит девочке, которую они попытались похитить ранее. К какого черта? Мужчина не ожидал услышать ответ. Однако девочка взглянула на него безумными глазами, а затем засмеялась. «Упс, прости, я забыл представиться, не уверен, знаете вы меня или нет, но я Бифронс, коллега того, кто наблюдает за этим городом, Загана». Девочка кружилась на месте, чуть ли не пропевая эти слова. «Видишь ли, я чутко перестарался, пока играл со своей миленькой куколкой, и в итоге она сбежала на территорию Загана. Будет досадно, если Заган заполучит мою драгоценную куколку. Да, именно поэтому я собираюсь устроить небольшую шалость, чтобы держать их подальше друг от друга». Девочка, представившаяся Бифронсом, вновь издала маниакальный смех. «Заган весьма страшный, но, к счастью, у него есть много слабостей. Тело этой девчонки является одной из них. Также я хочу показать Загану, что он не единственный, кому удалось раздобыть священный меч. Фу-фу-фу, эта вечеринка будет великолепной». Вновь маниакально рассмеявшись, девочка села на корточки напротив мужчины. Конус уже потерял сознание от потери крови, так что его смерть является лишь вопросом времени. «Я упустил шанс сказать это раньше, но я должен поблагодарить вас. Благодаря вам, ребята, я смог сделать так, чтобы Азазель встретился с Заганом. Уфуфу, девочка, с которой он стал друзьями, станет мстителем, полным ненависти и злобы. Ах, какая трагедия. Ха-ха, как же весело. Ты слышишь меня?» Увидев, что мужчина уже закатил глаза, девочка надула щеки. «Ой, ну что ж ты так? Я, значит, стараюсь, рассказываю тебе свои планы и получаю взамен вот это. Нефтерас всегда выслушивала меня до самого конца, знаешь ли. Но, возможно, я чуть-чуть переборщил с заботой о ней. Видишь ли, у меня совсем нет терпения. Ахаха». Посмеявшись еще немного, девочка удовлетворенно открыла рот, а затем, словно слюна, оттуда полилась черная жижа. «Что ж, пока. Хоть ты и труп, радуйся, что станешь подношением повелителю демонов». После этих слов последний конус оказался поглощенным жижей. Треугольные ушки девочки Вульпина задергались, когда она подняла голову. «Что? Где? почему я? А затем, все еще не понимая происходящего, она заметила, что ее груди почему-то было холодно. Ик, че, что происходит? Моя одежда порвана. Когда она увидела изорванную одежду, ей в голову пришли ужасные мысли, однако вокруг нее никого не было. К тому же у нее не было каких-либо ощущений от последствий насилия. Я себя странно чувствую. Она беспокоилась о том, что произошло с ее телом, но по какой-то причине это беспокойство постепенно испарилось. А что я вообще делала? Выполняла поручение? Думаю, я просто пойду обратно в церковь. И на этом девочка пошла обратно в свой новый дом, так и не узнав правду. Продолжение следует. Работала над переводом. Командора Нобелист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/Нобелист. Глава 3. В мире есть неожиданно много добрых людей, но достаточно и таких, которые вовсе не добры. С возвращением, сэр Заган. Кимарис и Гримари приветствовали Загана, вернувшегося в свой замок. Они были бывшими кандидатами в архидемоны, а теперь служили Загану. Оба были магами, способными менять свой облик по желанию. Кимарис был в гуманоидной форме с колышущейся черной гривой, а Гримари сидела у него на плече в образе маленькой девочки. Днем они отправились в замок предыдущего архидемона Мархазиаса, получив разрешение сделать там кое-что, и только что вернулись. Нифи, ее нет, да, какая редкость. Обычно, когда Заган откуда-нибудь возвращался, Нифи всегда выходила поприветствовать его у входа в замок, но в этот раз ее не было. Возможно, дело было в том, что она была занята приготовлениями к ужину и не могла отлучиться ни на минуту. Заган надеялся, что она не заболела. Тем не менее его подчиненные явились поприветствовать его, и Заган поднял руку, отвечая: хорошая работа. Вы оба только что вернулись, верно? Как раз вовремя. Да, вы были в городе, сэр Заган? Да. Кстати, почему ты в таком виде? Позволь мне сказать тебе, даже если ты выглядишь как ребенок, я не буду баловать тебя, как Фолу, или что-то в этом роде, сказал Заган, оглядывая крошечную Гримари. Вы все неправильно поняли. Я устала ходить скрюченной старухой. У меня болит спина. Погодите, значит ли это, что она использует эту форму, чтобы облегчить боль в спине? Обычной формой Гримари была старуха со сгорбленной спиной, и она ходила даже не пользуясь посохом. Неудивительно, что это было очень болезненно. Кроме того, в этой форме я могу прокатиться на Кимарисе, не смущая его, так что в итоге я просто решила, что это уместно, продолжала Гримари, теребя козлиные рога на своей маленькой голове. Сквозь черную гриву трудно было понять, но, кажется, Кимарис покраснел. По крайней мере, самый кончик его носа был немного красным. Кимарис, не стоит слишком баловать ее, понимаешь? Да я буду иметь в виду. Заган почувствовал, что их связь во многом напоминает его нежелательную дружбу с Барбатосом. Хотя Кимарис и кивнул, Заган был уверен, тот снова позволит Гримари оседлать себя. Я же не собираюсь вставать между вами. В любом случае, как все прошло во дворце архидемона. Кимарис и Гримари обменялись взглядами, затем каждая из них изобразила задаченное выражение лица. Перспектива восстановления голема предыдущего архидемона выглядит более радужной, чем ожидалось. Я думаю, он будет хорошо служить в качестве защитного механизма. Однако, что касается другого вопроса, начал Кимарис. Мой господин, я не думаю, что хорошо подхожу для этого. Вернее, как будто я вообще могу управлять этой штукой. Что ж, это было вполне очевидно после взгляда на ее изможденную фигуру. Гримари повысила голос, делая при этом такое лицо, будто полностью сдалась. У всех магов своя область знаний. Я уверен, колдовство мисс Гримари не подходит для этого, кивнув, ответил Кимарис. Магия Гримари была способна вмешиваться в течение времени живого существа. Можно сказать, в каком-то смысле она могла манипулировать самой жизнью. С другой стороны, Кимарис специализировался на магии, манипулирующей звуком. Она не достигала уровня Загана, но подходила для боя, и он уже добился с ее помощью полезных результатов. Понятно, но вы двое единственные, кто может использовать это. Мне все равно, если это займет время, просто заставьте это как-то работать. Если мой господин настаивает, то у меня нет возможности отказаться, не так ли? Спросила Гримари, неохотно кивнув, несмотря на сделанную гримасу. Мне странно это говорить, но действительно ли это нормально, что мы используем это? Я считаю это большой честью, но как бы это сказать, не означает ли это, что мы будем обладать слишком большой властью? добавил Кимарис. «А что в этом плохого?» — поинтересовался Заган, склонив голову набок. «Прислушайтесь к моим словам, мой господин. Это ваше достояние. Более того, это настолько опасное и экстравагантное достояние, что при неправильном использовании оно может изменить мир, но вы просто раздаете его паре новичков вроде нас», — ответила Гримари вместо Кимариса изумленным тоном. Другими словами, они беспокоились, что Заган не понимает его ценности. «Хаэм, давайте посмотрим. Архидемон — это не монстр из сказок. Это титул, который дается людям, стоящим на пике мастерства в магии. Другие архидемоны, может быть, и стремятся стать такими монстрами, но я осознаю себя королем. Возможно, менталитет Риас был схож с менталитетом Загана, но она была одиноким королем, у которого не было приближенных. Это был совсем другой путь, чем тот, которым шел Заган. Король – это тот, кто вознаграждает своих верных сторонников. Вы уже хорошо поработали, и я хочу, чтобы так было и впредь. Поэтому в награду я даровал вам силу». Гримари и Кимарис выглядели так, словно не могли поверить в его слова. «Разве это странно? Теперь мне интересно, так ли это?» Опустив глаза, пробормотала Гримари с необычайно серьезным выражением лица, а затем продолжила. «Для мага такие мысли, конечно, из ряда вон. Во-первых, маги всегда думают только о себе. Мы, маги, живущие в тени, гораздо злее, чем вы думаете. Тем не менее вы определенно не такой. Не склоняясь ни на путь зла, ни на путь праведности, вы ходите по тонкой грани». Это не было критикой, но Гримари сама пыталась найти ответ. И тут же она вдруг вскинула на Загана глаза. «О, я поняла, таково царствование, верно?» И, найдя ответ, и Гримари, и Кимарис склонились перед Заганом. «Все по воле нашего господина. Но в таком случае можно ли даровать его и Фолу? Это то, что вы должны были изначально дать леди Фолу, ведь она ваша дочь, сэр Заган», — сказал Кимарис, а затем вгляделся в лицо Загана, словно проверяя цвет его лица. Он, безусловно, был прав. Работа, которую Заган поручил им двоим, как нельзя лучше подходила Фолу как его приемной дочери, как дракону и как бывшему кандидату в архидемоны. Более того, дворец архидемона полон механизмов, использующих драконьи заклинания для перемещения. Было очевидно, что для Фолу лучше всего подходит это место. Это и было то, что я изначально планировал. Даже сейчас Фол желает большей силы. Тогда, тем не менее, Заган покачал головой со строгим выражением лица. «Одна мысль пришла мне в голову, когда я смотрел на Нефи в скрытой эльфийской деревне. И у меня, и у Нефи, вернее, у большинства магов не было нормального детства, не так ли это?» И Кимарис, и Гримари, казалось, пришли к внезапному осознанию и не смогли ответить ему. «Это несколько преждевременно с моей стороны, но я просто хотел бы, чтобы Фол смогла испытать это. Сидеть на коленях у Загана и Нефи, читающих ей книжки с картинками, уговаривать их на сладости, спать вместе. Заган хотел, чтобы она проводила время, занимаясь вещами, которые совершенно привычны для нормальной семьи. То, что она смогла достичь такого после потери своего настоящего отца Эрбаса, уже само по себе было чудом. Сила, которую я даровал вам двоим, несомненно, станет проклятием, которое свяжет вас. Цена за обретение силы – то, что вы больше не сможете жить жизнью, не связанной с ней. Вот почему для Фолу еще слишком рано. Я подожду, пока она еще немного подрастет. Вот это лицо заботливого отца. Эта маленькая дракоша точно любима, не так ли? Хотела бы я иметь такого родителя, который бы говорил такие слова. Позвольте сказать еще раз. Прекрасная сила любви, — сказала Гримари, тоскливо вздохнув. Затем она широко улыбнулась и спросила: мой господин, не хотите ли вы стать моим папой? Послушайте, я же маленькая девочка, и я тоже не против стать женщиной, которая вам нравится. Возможно, — отшутился Заган и махнул рукой. — Я ведь почти серьезно, понимаете? Сказав это, Гримари обиженно надула щеки. — Слушай, Кимарису это не нравится. Хватит уже. И, возможно, потрясенный этими словами, Кимарис внезапно уронил Гримари. Уа, о, простите, мисс Гримари, ваша одежда испачкалась, не лучше ли тебе больше беспокоиться о моем лице? Пока Заган смотрел на их маленькую ссору, Кимарис заговорил, чтобы сменить тему. В любом случае, сэр Заган, разве у вас нет к нам какого-то дела? Упс, ты прав, — ответил Заган, затем понизил голос и сказал: этот проклятый Бифронс снова затевает драку. И Гримари, и Кимарис напряглись, услышав это имя. Это было вполне естественно. Они оба едва не погибли, связавшись с Бифрансом, и именно для защиты от него они решили стать подчиненными Загана. Похоже, что на самом деле цель Бифранса в чем-то другом. Но это не меняет того факта, что Бифранс смотрит на меня свысока, делая на моей территории все, что хочет, заявил Заган, затем неожиданно рассмеялся и с силой ударил Кимариса в широкую грудь, после чего сказал: «Такому идиоту нужно хорошенько врезать по морде, чтобы исправить его манеры, не так ли?» Заган перешел к описанию врага, который был послан за ними. Услышав о том, с чем сражалась группа Шастель, Гримари побледнела, как призрак. Однако, сказав им, что бояться нечего, Заган сообщил еще кое-что напоследок. «Вы слышите меня? Этот парень придет и будет издеваться над нами в полную силу, если мы позволим ему растоптать нас. Такими темпами дела пойдут хуже, чем мы можем себе представить. Поэтому я не против, чтобы вы использовали это. Примите их с вежливостью и убейте». «Как скажете», — воскликнул Кимарис сначала удивленно, но потом на его лице появилась свирепая улыбка, подобающая льву. «Должна сказать, что вид Бифранса с пеной у рта будет весьма интересным», — добавила Гримари с радостным смехом, а затем продолжила. «Что ж, нам лучше поскорее избавиться от Бифранса, иначе у вас никогда не будет спокойного свидания с леди Нифи. Эй, Гримари, я не думаю, что это возможно, но ты дала Фолуту книжку с картинками, имея в виду именно это». Напрягся Заган. «Ки-хи-хи, хотя вы оба обладаете избыточным талантом, вы хуже всех тормозов, с которыми я когда-либо сталкивалась. Если я не дам вам обоим небольшой толчок, не застрянете ли вы навсегда на одном месте? Это действительно нормально?» «Нет, не нормально. Я больше не могу просто смотреть», — провозгласила Гримари. Как всегда, бабуля, которая просто шла и делала все, что хотела, вызывала у Загана головную боль. «Ну правда, я и сам не знал, что делать. Эта бабуля даже прислала ему книгу с подробным описанием, чтобы очень наглядно его проинструктировать. Если бы она просто разыгрывала его, то могла бы дразнить Загана сколько угодно и сбивать с него спесь. Ну, я действительно беспокоился о том, как сделать Нифи счастливой. Пожалуй, я пока поблагодарю тебя», — ответил ей Заган, почесывая затылок. Гримари на мгновение удивленно уставилась в ответ, а затем разразилась смехом. «Нет большей радости, чем когда мой господин доволен мной. После того, как здесь все закончится, вы захотите бегать по округе и петь дифирамбы своей любви, да? Ки-хи-хи-хи. Возможно. В любом случае, я доверяю замок вам двоим. Вы можете на нас рассчитывать». В первый раз, когда они сражались, они были во владениях Бифранса на борту лодки. Однако в этот раз все было наоборот. И замок, и город были владениями Загана. «Я не позволю тебе ничего украсть у меня». Бифранс, конечно, сделал серьезные приготовления, но кто бы это ни был, никто не имел права красть то, что принадлежало Загану. Однако ни Заган, ни даже Бифранс еще не знали, что есть тот, кто пробрался в его земли вопреки их ожиданиям. «Да добро пожаловать домой, мастер Заган». Вернувшись в тронный зал, Заган обнаружил, что Нифи ждет его. Он полагал, что она не встретила его, занимаясь приготовлениями к ужину, но, похоже, он ошибался. «Тот факт, что она ждет меня здесь, означает, что у нее есть кое-что, о чем она хочет поговорить наедине. Так, если бы это было не так, эта девушка наверняка ждала бы его у входа в замок». Присмотревшись к Нифи еще раз, он почувствовал, что она хочет о чем-то поговорить. Сцепив руки за спиной, она с опаской смотрела на Загана. Ее острые ушки подрагивали от нетерпения и нервозности. «Ух, то, как она реагирует, не означает, что она узнала о том, что я готовился к этому свиданию, верно?» Заган держал это в секрете, чтобы сделать ей сюрприз. Если бы она вдруг узнала об этом, он был бы в затруднительном положении. «Че, что случилось, Нифи? Почему ты так церемонишься?» — несколько нервно окликнул Нифи Заган. «Да, вообще-то, есть кое-что, что я хотела бы вам подарить». Нифи достала небольшой пакет, завернутый в бумагу, и робко протянула его Загану. Он был перевязан ярко-красной лентой и выглядел весьма очаровательно. «Это то, что называют подарком». Получив совет от Кураки, Заган решил приготовить что-нибудь сам, но еще не придумал, что подарить Нифи. Оставался еще вопрос с кулоном Риас. И, пока Заган мучился из-за всех этих мыслей, Нифи в конце концов опередила его. «Подожди, не спеши. Что я должен делать, когда получаю подарок от любимой девушки. Было ли это нечто для украшения, или, может быть, это вообще что-то, что нужно сохранить? Он уже получал цветочный венок от Нифи, когда она стала крошечной, но тогда ему удалось сохранить самообладание и с помощью магии застопорить течение времени, чтобы он не завял. Однако в этот раз все было иначе. Нифи вернулась в свой обычный возраст, вернулась к той фигуре, в которую Заган влюбился с первого взгляда. То, что она приготовила для него подарок, как будто имело иной эмоциональный вес. И поэтому все, что мог сделать Заган при виде этого подарка, это застыть от удивления. Га-а-а, не будь таким слабовольным, Заган. Как может могущественный архидемон каждый раз волноваться из-за таких вещей? Га-а, те, кто не волнуется, это странные люди. Даже голос, который обычно распекал его в собственном разуме, мгновенно сдался. Как бы он ни выразился, это был первый подарок, который он получил от любимой девушки. Сохранить самообладание было просто невозможно. И, пока он, потрясенный, стоял в полной тишине, он вдруг заметил, что Нифи с тревогой смотрит на него. «О, точно, я должен заглянуть внутрь». Заган откашлялся, чтобы прочистить горло, прежде чем заговорить. «Могу я открыть его? Прошу». Стараясь не повредить упаковку, так как он хотел сохранить ее на память, он осторожно развязал ленту и обнаружил вещи с шерсти. Это шарф, вещь была связана из ярко-красной шерсти и украшена замысловатой вышивкой золотой нитью по краям. Заган впервые держал такой шарф в руках, но ему случалось видеть их то тут, то там в городе. Возможно, вам это и не нужно, поскольку вы можете использовать магию, но на улице начинает холодать. Вот почему я попробовала сделать его, думая, что он может пригодиться вам. Тихим голосом ответила Нифи. «Что-что, это ручная работа!» — воскликнул Заган, и его глаза потрясенно распахнулись, когда он услышал это. «Да, хм, не с помощью магии или мистицизма, а просто вязанием вручную, да, это была не та работа, которую можно сделать за 1-2 дня обычным способом, а значит, она вязала его довольно долго». Это ошеломляющее открытие глубоко тронуло Загана. Он был обеспокоен наступающими холодами, но все, о чем он мог думать, это научить ее творить магию, чтобы справиться с ними. Для самого молодого архидемона в истории эта мысль была вполне естественной, ведь он видел в городе множество зимней одежды. И все же, почему он не мог прийти к такому же выводу? Наверное, в душе я все еще просто маг. Заган остро осознал, что, несмотря на надежду позволить Нифи жить под светом, он все еще не представлял, как это будет выглядеть. «Нифи, как этим пользоваться?» – спросил Заган, когда подумал о главной проблеме. Люди в городе обматывали их вокруг шеи, но, как он ни старался, у него ничего не получалось. Казалось, что он задушит себя, если приложит слишком много сил, и ему было жаль шарф. Однако если его повязать слишком слабо, то он просто спадает. Кроме того, казалось, что концы шарфа слишком короткие. И вот с очаровательной улыбкой Нифи взяла шарф. «Прошу прощения, оберните его вот так», — сказала Нифи, аккуратно обернув шарф вокруг шеи Загана и позволив концам упасть ему на спину. «Хм, он довольно теплый. Вы будете его носить?» «Да, мне нравится, спасибо. Я буду обращаться с ним бережно». «Я польщена», — сказала Нифи, опустила голову и покраснела до самых кончиков ушей. И, возможно, из-за холода, ее руки, которые она сложила перед собой, тоже покраснели. «Нифи, наверняка холодно в этой одежде, не так ли? Интересно, обрадуется ли она, если я куплю ей перчатки?» Заган не умел делать перчатки вручную, но он мог использовать магию на чем-то уже готовом, чтобы защитить ее от холода. И эта мыслью ему показала, что он наконец-то нашел ответ на вопрос, что он хотел сделать на их свидании. Однако именно в этот момент с черного, как смоль, небо грянул гром. А нет, это произошло как раз в тот момент, когда все напряжение в комнате спало, поэтому это очень удивило Нифи. Коротко вскрикнув, она прижалась к Загану, который рефлекторно обхватил ее за талию. И, несмотря на то, что объятие было через фартук, он почувствовал, как мягкое тело прижимается к нему, отчего он пошатнулся. Если подумать, погода сегодня совсем неважная. Когда Заган стал думать о других вещах, чтобы успокоиться, он заметил, что Нифи дрожит в его руках. Вместо того, чтобы бояться молнии, она дрожала от холода. «Хм, Нифи, стой спокойно». «Хорошо, хм, а?» Заган бережно понес Нифи, как принцессу, затем сел на свой трон. После этого он размотал часть шарфа на своей шее и обернул один конец вокруг шеи Нифи. «Разве так не теплее?» «Да им очень тепло», — пробормотала Нифи, снова ярко покраснев, и задрожала уже совершенно по-другому, заставив Загана внезапно усомниться в своих действиях. «Подождите обмотаться одним шарфом, в то время как она сидит у меня на коленях. Разве это не та ситуация, когда мы должны держаться очень близко друг к другу?» Заган только что совершил нечто невероятно смелое, даже не подозревая об этом. И, пока он был потрясен этим откровением, Нифи прислонилась к нему спиной. Ее учащенное сердцебиение передалось ему через грудь, а Нифи прижала свои тонкие пальцы к груди Загана, пытаясь разделить с ним то же чувство. «Ваше сердце бьется так быстро, мастер Заган, и твое тоже, Нифи». Оба внезапно покраснели, подтверждая, что они действительно были достаточно близки, чтобы слышать сердца друг друга. «Может, нам посидеть так некоторое время?» «Да». Когда Заган украдкой взглянул на лицо Нифи, он увидел, что ее губы дрожат, как будто она чувствует что-то между застенчивостью и облегчением. Слезы постепенно выступали у нее на глазах, но ее руки крепко сжимали одежду Загана, как будто расставание с ним даже не приходило ей в голову. В последнее время мимика Нифи стала немного более выразительной. Даже когда она не показывала чувств, он мог сказать, о чем она думает, наблюдая за ее ушами, но в том, что она открыто демонстрировала свои эмоции, действительно было особое очарование. Однако Заган заметил легкий оттенок мрачности в выражении лица Нифи, который вплетался в радость. «Понятно. Я думаю, она все еще беспокоится о Нефтерос». Накануне она высказала свои сомнения по поводу того, действительно ли это нормально для нее быть единственной счастливой, поэтому он должен был помочь ей успокоиться. «Кстати говоря, сегодня я ходил в Кианаидес и встретил Шастель», — сказал Заган. Подготовка к их встрече, естественно, держалась в секрете, но на первый взгляд его главной целью было заставить Шастель расследовать 13-й. Кстати, ему также удалось раздобыть книжку с картинками и для Фолу. При упоминании имени ее подруги выражение лица Нифи немного прояснилось. «Понимаю, кажется, у нее все хорошо, по крайней мере так же хорошо, как и всегда. Однако она, казалось, была занята самыми разными вещами. Во всяком случае, мне удалось выяснить кое-что забавное». «Что-то забавное?» — спросила Нифи, в замешательстве наклонив голову набок. Заган посмотрел на нее с такой нежной улыбкой, на какую только был способен. «Кажется, Шастель присматривает за Нефтерос», — мягко сказал Заган. «Нефтерос Шастель?» — растерянно моргнула Нифи, найдя эту мысль чрезвычайно удивительной. «Человек, о котором идет речь, похоже, хочет сохранить это в секрете, но да, если это секрет, то откуда ты знаешь?» Несмотря на все ее усилия, она на самом деле не смогла этого скрыть. «Я мог бы сказать это сразу, без ее упоминания об этом. Слава богу», — пробормотала Нифи, с облегчением прижимая руку к груди. «Мм, ты довольно сильно доверяешь Шастель, да?» — поинтересовался Заган. Он знал, что девочки были хорошими подругами, но это все равно было удивительно. «Шастель, первый человек после меня, кто по-настоящему понял вас, мастер Заган. Я уверена, что она тоже может спасти Нефтерос», — уверенно кивнула Нифи. «Шастель понимает меня», — услышав это, Заган почувствовал себя несколько неловко. Что ж, когда они впервые встретились, он действительно подумал, что она слегка нелепая, но в то же время хороший человек. Тем не менее те черты девушки, которые подстегивали его желание подразнить ее, были гораздо более выражены, чем остальные, и поэтому он просто рефлекторно дразнил ее все время. Он не был действительно уверен, что все это могло означать, что она понимает его как личность. «Если мы говорим о доверии, то, похоже, вы тоже доверяете Шастель, мастер Заган», — удивленно пробормотала Нифи. «Хаем, разве?» — усомнился Заган, хотя быстро понял, что на самом деле он тоже никогда не сомневался в Шастель, и произнес: «Ты права, возможно, так оно и есть. Когда дело доходит до защиты чего-либо, Шастель вполне способна на это. По крайней мере, до такой степени, что я могу доверить ей свою спину». «Да», — согласилась Нифи, радостно кивая, и тут же надулась. «Но, мастер Заган, вы сейчас ужасно много говорите о Шастель. Разве ты не делаешь то же, Нифи?» «Это правда, но...» — голос Нифи затих. Она не то чтобы была в плохом настроении, но казалась несколько потерянной. Заган не мог понять, почему она вдруг надулась. Он склонил голову набок, недолго подумал и тут внезапно опешил. Хаем, может быть, это то, что называют ревностью. Взглянув на лицо и уши Нифи, он понял, что она думает таким образом. Я рада, что ты хвалишь мою подругу, но мне грустно слышать, как ты говоришь о другой девушке, когда мы наконец-то наедине. Конечно, он хотел сказать Нифи, что она была самой важной девушкой для него, но, это взбадривающее зрелище, и поэтому он просто пристально смотрел на нее. Вскоре Нифи, несомненно, подумала, что было что-то странное в долгом молчании Загана, и посмотрела на него, все еще надутые. Их глаза встретились, и хотя она смотрела на него безучастно, но сразу поняла, что все это время он пристально рассматривал ее, отчего она густо покраснела, румянец полностью покрыл ее щеки. «Мастер Заган, я сомневаюсь, что смотреть на мое лицо так уж интересно, я позволю себе не согласиться». А ответ Загана был мгновенным, отчего от замешательства взгляд Нифи забегал по сторонам. Затем он продолжил говорить об этом с серьезным выражением лица. «Ты слышишь меня, Нифи? Я, люблю тебя. Я действительно верю, что говорил тебе это раньше. Вы да. Вот почему, как бы это сказать? Для меня вполне естественно смотреть на твое лицо, Нифи. Я понимаю. Даже Заган подумал, что ведет себя немного глупо, но Нифи просто кивнула в своей кроткой манере. Она сидела с идеальной осанкой, хотя, возможно, это было неправдой, потому что она сидела у него на коленях. Тем не менее влага стекала по ее щекам, а губы дрожали, как будто она была потрясена. Ее лазурные глаза метались безостановочно, казалось, не в силах решить, на что ей следует смотреть. «Если ты с готовностью примешь это, то именно я буду больше всего смущен». Заган кашлянул, прочистив горло и пытаясь скрыть свое смущение. «Возможно, ты этого не заметила, но выражение твоего лица немного смягчилось, Нифи. Наслаждаться этими переменами – мое драгоценное удовольствие. Не забирай это у меня, как пожелаете». Не в силах больше сдерживаться, Нифи закрыла лицо обеими руками. Затем она посмотрела на Загана сквозь щелки между пальцами. «Хаем, мастер Заган, мне интересно, начала ли я правильно улыбаться? Неужели Нифи беспокоилась об этом?» Заган никогда не думал, что такой вопрос может прозвучать из ее уст, поэтому был в замешательстве. «Хаем, ну а ты как считаешь? Я практикуюсь, но я не уверена, что у меня получается хорошо», сказала Нифи, растягивая свои покрасневшие щеки. Затем двумя указательными пальцами она приподняла уголки губ, пытаясь изобразить улыбку. Ее губы, конечно, были в форме улыбки, но взгляд оставался вопрошающим, а поведение неуклюжим, что разрушало иллюзию. Тем не менее она говорила так искренне, что Заган почувствовал укол в сердце, превосходящий все, что он когда-либо испытывал прежде. «Остановись. Если ты сделаешь что-то столь преступно, милое, сидя у меня на коленях, то мое сердце не выдержит». Даже дрожа от страха, Заган размышлял над этим вопросом. Когда Нифи превратилась в маленькую девочку, она всегда сдержанно улыбалась, и он ни разу не видел, чтобы она улыбалась от всей души. «Честно говоря, я бы хотел увидеть, как Нифи практикует свои улыбки. Интересно, я уже говорил, что твое выражение лица постепенно меняется, Нифи. То, как ты улыбаешься от всего сердца, может не обязательно совпадать с тем, как, по-моему, это выглядит, верно? Тогда что мне делать? Пока что попробуй показать мне, как ты практикуешься», — с улыбкой ответил Заган. «А?» — пробормотала Нифи, застыв на месте. «Мастер Заган, это слишком неловко». Нифи отвечала как должно, хотя ее голос становился все тише и тише, по мере того, как она продолжала. Однако, увидев такую милую реакцию, Заган потерял контроль над своими действиями. «Хаем, понятно, жаль, прости, это было неразумно с моей стороны», — сказал Заган, опустив плечи и сделав такое лицо, будто он в полном отчаянии, в результате чего Нифи начала заикаться от волнения. «Ладно, но, если у меня будет получаться плохо, не могли бы вы не смеяться? Ты думаешь, я когда-нибудь буду смеяться над тобой, Нифи? Вы часто смеетесь, когда видите, что я чем-то обеспокоена». «Да ладно, мое лицо просто расслабляется, когда я вижу что-то милое, клянусь». Заган растерялся, осознав, что Нифи видит его насквозь. Ему казалось, что это был совершенно необоснованный упрек, но, если подумать, именно он всегда необоснованно ее упрекал. Каждый раз, когда Заган задавался вопросом, почему он так поступает с любимой девушкой, он вспоминал, как мило она выглядит, когда изо всех сил старается соответствовать его ожиданиям. И, видя, что сейчас она снова старается изо всех сил, Заган решительно кивнул. «Понял, обещаю на этот раз не смеяться». «Хорошо». Когда путь к отступлению был отрезан, Нефи расслабила плечи. Затем она несколько раз глубоко вдохнула и открыла глаза. «Начинаю», — провозгласила Нефи, приложив все свои силы, чтобы изобразить улыбку. Она поднесла руки к губам, слегка наклонила голову на бок, сузила глаза и слегка приоткрыла рот. Улыбка напоминала маленькую Нефи из скрытой эльфийской деревни. «Че что?» Заган обнял Нефи даже прежде, чем он осознал это. Ее глаза заметались по сторонам, как будто она понятия не имела, что происходит. Это было очень, очень мило. Что? Услышав его честное мнение, Нефи стала дико извиваться в его руках. Ее уши неистово тряслись вверх-вниз, выдавая ее внутреннее смятение. А затем, казалось, исчерпав все свои силы, она сдалась. «Это впервые. Впервые вы сказали что-то подобное, мастер Заган», пробормотала Нефи, обмякнув в его руках. «Да неужели?» Конечно, это было правдой. Он всегда мучительно думал о том, какая она милая, но не мог вспомнить, чтобы когда-либо произносил это вслух. «Смогу ли я правильно сказать это сейчас, когда у нас настоящие отношения?» Если это так, то он должен был честно сказать ей все то, что не мог сказать раньше. Поэтому Заган осторожно погладил Нефи по голове и проговорил: «Ты можешь быть спокойна. Эта мысль пришла мне в голову с тех самых пор, когда я впервые увидел тебя». Острые уши Нефи встали торчком с такой силой, что казалось, будто они щелкнули, а сама она покраснела до самых их кончиков. Через некоторое время она посмотрела на Загана со слезами в уголках глаз. Их сердца бешено бились, и в этот момент ее розовые губы привлекли его внимание. С каждой секундой их лица все больше сближались. И вот, когда их губы вот-вот должны были встретиться, юх, кто-то с грохотом вломился в тронный зал. Заган и Нефи вскочили и попытались отойти друг от друга, но это было невозможно из-за повязанного на шее одного на двоих шарфа. Они оба пошатнулись, а затем их качнуло друг к другу в объятия. Тот, кто издал возглас, и по чьей физиономии струился пот, оказалось никем иным, как служанкой Сиреной Силфи. «Проклятие! Как ты посмела вторгнуться как раз тогда, когда все стало хорошо?» Присмотревшись, Заган заметил, что позади нее стояли Гримари, Кимарис, Рафаэль и даже Фолл, который Рафаэль прикрыл ладонью глаза. Вполне возможно, что гром, разразившийся так вовремя, был их рук делом. «Вы, ублюдки, какого черта вы здесь делаете?» Заган встал, все еще держа Нефи на руках, что заставило всех их разбежаться в попытке избежать его гнева. Однако он не собирался просто свести все к шутке и простить им это. И вот он мчится по замку, крепко прижимая к себе Нефи, которая смущенно прячет лицо. «Где я?» — хриплым голосом произнесла Нефтирас, приходя в сознание. Когда она открыла глаза, над ней простирался незнакомый потолок, тусклый и узкий. Однако, судя по всему, за ним хорошо ухаживали. Тени в комнате на потолке колыхались, и она поняла, что в комнате горят свечи. По ощущениям был вечер, и она лежала на кровати в маленькой комнате. «Ты очнулась?» Она повернулась, чтобы посмотреть на источник этого величественного голоса, и увидела, что рядом с кроватью сидит девушка с рыжими волосами. Ее лицо показалось знакомым, и оно вызвало у нее воспоминания. Если она правильно помнила, эту девушку звали Шастиль. Она была одной из подчиненных архидемона Загана. Несмотря на то, что Шастиль была ангельским рыцарем, она оставалась слабой девушкой, которая в слезах цеплялась за такого мага, как Нефтирас. Но так или иначе она была обладательницей священного меча, и Нефтирас вспомнила, что она была очень сильна, когда держала этот меч. Возможно, потому, что был вечер, на ней не было священных доспехов, а вместо них была синяя униформа. Ее священный меч лежал на стуле рядом с ней. «Хаэм, почему я здесь с этой плаксой?» Ее мысли путались, ведь она только что пришла в себя. Тело словно налилось свинцом, и невозможно было даже руку поднять. Она в ошеломлении застыла, и обеспокоенная Шастиль протянула ей чашку. «Ты в порядке? Не хочешь воды?» Нефтирас поняла, что у нее сильно пересохло в горле, когда услышала это предложение. «Будет лучше, если ты будешь пить понемногу», сказала Шастиль, поддерживая ее голову, чтобы немного приподнять, а затем поднесла чашку к ее губам. Немного раздражало, что в рот наливали понемногу, но благодаря этому горло не болело. «Какая внимательная девушка! Если подумать, то именно она первой бросилась на защиту Нефтерос, когда в скрытой эльфийской деревне в нее выстрелили небесным мистицизмом. Несмотря на то, что это произошло всего несколько дней назад, возникло странное ностальгическое чувство. Подумав об этом, Нефтерос, наконец, вспомнила, что с ней произошло. «Подождите, где же она? Что случилось с той химерой? Успокойся, мы пока что отогнали ее. Мои подчиненные преследуют ее, но пока не нашли следов», — объяснила Шастиль. Услышав это, Нефтерос попыталась встать, но Шастиль толкнула ее обратно в постель, пытаясь успокоить. «Здесь ты в безопасности, так что отдыхай». Нефтерос не следовало верить в такие слова, но слышать их было облегчением. «Кажется, лихорадка спала. Тем не менее ты потеряла много сил. Думаю, лучше еще немного поспать», — сказала Шастиль, осторожно касаясь лба Нефтерос. «Почему? Почему ты спасла меня? Это был приказ Загана», — озадаченно пробормотала Нефтерос. «Может быть, мне стоит сначала выразить свою благодарность? Спасибо, что защитила моих драгоценных подчиненных. Если бы тебя там не было, я бы их всех потеряла», — сказала Шастиль, приветливо глядя на Нефтерос, а затем улыбнулась, словно предостерегая. «Я не спасла их». В памяти всплыл образ ангельских рыцарей, которые пытались спасти ее и погибали один за другим. «Если бы я не пришла сюда, никто из них не погиб бы». Странно было получать благодарность, хотя именно она была причиной всех этих смертей. И все же Шастиль покачала головой. «Ты спасла их, хотя могла убежать, но ты осталась и сопротивлялась, не так ли? Поэтому я должна поблагодарить тебя как представитель ангельских рыцарей». «Ты Шастиль, верно? Подчиненная Загана?» — спросила Нефтерос, глядя ей в лицо, словно не могла поверить в это. «Нет, я сотрудничаю с ним, но я не прислуга или что-то в этом роде. Понятно, твой образ в моих воспоминаниях и тот, который я вижу сейчас, не совсем совпадают». Шастиль вела себя настолько по-другому, что Нефтерос даже заподозрила, что она самозванка. «Боже правый, сначала Барбатос, а теперь ты. Серьезно, что вы, люди, вообразили обо мне? Просто я веду себя иначе, когда нахожусь на работе», — сказала Шастиль, пожав плечами. «Разве ты практически не стала другим человеком?» Возвращаясь к первоначальной теме, тот факт, что я... «Нет, мы спасли тебя, не имеет никакого отношения к Загану. Мы просто спасли того, кто, по нашему мнению, должен быть спасен».